Глава 6. Снежная буря. Что и говорить, комедианты были довольны пребыванием в замке Брюер. Такие удачи нечасто выпадали на их долю. Тиран распределил полученные от маркиза деньги, и теперь каждый не без удовольствия позвякивал пистолями на дне карманов, в которых обычно свистел только ветер. Зербина, продолжая сиять, добродушно отшучивалась от язвительных намеков на могущество ее чар, сыпавшихся со всех сторон. В душе она ликовала, чем приводила в бешенство Серафину, и только Леандр не разделял общего веселья, хоть и силился улыбаться. Впрочем, улыбка эта скорее напоминала оскал побитого хозяином дворового пса. Движения его были скованы, и тряска экипажа вызывала на его лице болезненные гримасы. Он украдкой потирал спину и плечи. Эти жесты могли укрыться от кого угодно, но только не от Скопена, с его насмешливой проницательностью, который не упускал случая уколоть Леандра за его несносное фатовство. Возница зазевался, колесо фургона наскочило на большой камень, и это сотрясение заставило злосчастного любовника мучительно застонать. Скопен тут же с притворным сочувствием поинтересовался. «Мой бедный Леандр, что с тобой? Ты весь помят, а выглядишь точно рыцарь печального образа, уединившийся на голой скале. Можно подумать, что эту ночь ты провел не на мягких перинах и пуховых подушках, а на ложе из корявых сучьев и палок, которые не столько покоят, сколько терзают тело. Ты бледен, подавлен, под глазами у тебя мешки. Похоже, что Морфей вовсе не посещал тебя минувшей ночью». «Может, Морфей отсиживался в своей темной норе? Зато малютка Амур любит побродить ночами и без всякого фонаря отыщет нужную дверь», — огрызнулся Леандр, надеясь рассеять подозрения своего недруга. «Положим, в комедиях я играю исключительно слуг, и поэтому не так уж опытен в делах любовных. Мне не случалось волочиться за знатными красавицами, однако поэты и романисты утверждают, что Амур, бог любви, поражает свои жертвы стрелами, а не древком своего лука». «Что ты хочешь этим сказать?» — поспешно прервал его Леандр, встревоженный намеком, который скрывался среди всех этих мифологических тонкостей. «Ровным счетом ничего. Я просто обратил внимание на твою шею. Хоть ты и стараешься повязывать шейный платок как можно туже, повыше ключицы у тебя имеется характерная черная полоса, которая завтра станет фиолетовой, послезавтра зеленой и, наконец, желтой. Полоса эта чертовски похожа на синяк, оставшийся от удара палкой». «Палка тут ни при чем», — отвечал Леандр, покраснев до корней волос. «Скорее всего, это какая-нибудь умершая красавица, влюбленная в меня при жизни, наградила меня поцелуем, когда я спал. Известно ли тебе, что поцелуи призраков оставляют на теле ужасающие кровоподтеки?» «Эта таинственная мертвая красавица явилась весьма кстати», — ухмыльнулся Скопен. «Но готов поклясться, что такой странный след может образоваться исключительно от палочного удара». «Жалкий шут!» — вскричал Леандр. «Ты просто выводишь меня из терпения. Только из скромности я приписал мертвой то, чему в действительности обязан живой. Хоть ты и притворяешься неучем и невеждой, но тебе наверняка приходилось слышать о всевозможных отметинах страсти, синяках, царапинах, укусах, этих памятках забав, которым предаются пылкие любовники». «Памятный след зубов», — вставил педант, процитировав слова Горация. «Объяснение, на мой взгляд, убедительное и к тому же подкрепленное ссылкой на классика», — признал Скопен. «Однако полоса эта несколько длинновата. Должно быть, пасть у этой красотки была преизрядной». Леандр с раздражением хотел было броситься на Скопена с кулаками, но его спина так болела и все мышцы так ныли, что он решил отложить расправу до более благоприятного времени. Тиран и педант, привыкшие к этим забавным перепалкам, заставили обоих помириться, и Скопен поклялся никогда больше не касаться этой темы. «Отныне я изыму из своих речей всякое упоминание о дереве, будь то дубовая кровать, дубинка, палка, пальмовая ветвь и даже густой лес», — заявил он. Тем временем Фургон продолжал двигаться вперед и вскоре достиг перекрестка дорог. Там, на травянистом пригорке, возвышалось деревянное распятие, грубо вытесанное и растрескавшееся от солнца и сырости, причем одна из рук Спасителя, оторвавшись от тела, зловеще болталась на ржавом гвозде. Близ этого пригорка расположилась довольно живописная группа, состоявшая из двух человек и трех мулов. Очевидно, они кого-то поджидали. Один из мулов, словно соскучившись без дела, вдруг принялся потряхивать головой, украшенной пестрыми помпонами и кистями, и позвякивать серебряными бубенцами. Кожаные шоры мешали ему видеть дорогу, но он, очевидно, почуял приближение экипажа комедиантов. Длинные уши животного зашевелились с беспокойным любопытством и встали торчком. «Гляди-ка, коренной запредал ушами», — заметил один из конюхов. «Видно, повозка уже близко». И в самом деле, фургон вскоре подкатил к перекрестку. Зербина, сидевшая впереди, бросила быстрый взгляд на людей и мулов, чье присутствие здесь, по-видимому, ничуть ее не удивило. «Ей-богу, великолепные мулы!» — воскликнул тиран. «Это выносливые испанские породы из тех, что могут делать по 15, а то и 20 миль в день. Будь у нас такие, мы бы в два счета добрались до Парижа. Но с какой стати они здесь торчат? Или это подменная упряжка для какого-нибудь путешествующего вельможи?» «Ничего подобного», — возразила Дуэнья. «Взгляни получше. Седло одного из мулов, того, что в шелковой попоне, снабжено подушками, словно он предназначен для женщины». «Ну, раз так, значит, здесь готовится похищение», — заключил тиран. «Кстати, у обоих конюхов в серых ливреях довольно таинственный вид». «Может, вы и правы», — вмешалась Зербина с загадочной усмешкой на лице. «А вдруг это одна из наших дам?» — заметил Скопен. «Смотрите, старший конюх направляется сюда, будто собирается вступить в переговоры, не прибегая к насилию». «Я полагаю, никакое насилие им не понадобится», — возразила Серафина, метнув на субретку презрительный взгляд, который та выдержала с полной невозмутимостью. «Некоторые чересчур покладистые особы сами бросаются в объятия похитителей. Не всякого, кто хотел бы, похищают», — парировала субретка. «Желать недостаточно, надо уметь привлекать». Беседу прервал конюх. Подав вознице фургона знак остановиться, он обнажил голову, приблизился и учтиво спросил, не в этом ли экипаже находится мадмуазель Зербина. Субредка, проворная, как ящерица, выглянула из парусины, сама ответила на заданный вопрос и вслед за тем ловко спрыгнула на землю. «Мадмуазель, я к вашим услугам», — почтительно проговорил конюх. Зербина расправила юбки, машинально провела пальчиком вдоль края вырезов корсажи, как бы предоставляя простор груди, и, обернувшись к актерам, проговорила. «Мои дорогие друзья, я надеюсь, вы простите меня за то, что я так внезапно вас покидаю. Порой удача сама идет в руки, да так, что было бы чистой глупостью не вцепиться в нее всей пятерней. Не упустишь раз и больше ее не жди. До сих пор фортуна показывала мне одну лишь хмурую и сварливую физиономию, а нынче на ее лице приветливая улыбка. Я хочу воспользоваться ее благосклонностью, пусть она и окажется мимолетной. Как скромной субредке мне до сих пор приходилось довольствоваться скопенами, тогда как господа домогались любви Люсинт, Леонор и Изабел. Лишь изредка вельможи могли мимоходом потрепать мой подбородок да чмокнуть в щечку, добавив к этому серебряный полулуидор. Но нашелся некто с куда лучшим вкусом, понявший, что вне сцены служанка стоит госпожи. А поскольку амплуа субредки не требует строгой добродетели, я не сочла возможным огорчить этого любезного кавалера, поэтому позвольте мне забрать из фургона мои пожитки и пожелать вам всяческих удач. Рано или поздно я разыщу вас в Париже, ибо в душе я остаюсь комедианткой и еще никогда надолго не изменяла театру». Конюхи достали из повозки сундук и баулы Зербины и навьючили их на одного из мулов. Затем, субредка, опершись башмачком на подставленную руку конюха, с такой легкостью прыгнула в седло, словно закончила курс вольтижировки в Академии верховой езды. Ударив каблучком в бок мула, она подхватила поводья и уже на ходу помахала на прощание товарищам-актерам. «Счастливого пути, Зербина!» — прокричала ей вслед вся труппа, за исключением Серафины, все еще таившей досаду. «Какая жалость!» — заметил тиран. «Я бы охотно удержал ее. Зербина просто превосходна на подмостках, но она не знает других обязательств, кроме своих прихотей. Теперь придется переделывать ее роли для дуэньи или гувернантки. Наша старушка Леонардо не так презентабельно выглядит, но обладает комическим даром и отлично знает сцену. Одним словом, как-нибудь обойдемся». Фургон покатил снова, и куда быстрее, чем повозка, запряженная валами. Теперь вокруг расстилалась местность, ничуть не похожая на однообразные пейзажи ландов. Светлые пески сменились темной почвой, щедрее питавшей растительность. Там и сям попадались каменные дома, окруженные садами и живыми изгородями, на которых листва уже облетела, но все еще розовели запоздалые цветы шиповника и голубели созревшие ягоды терна. На обочинах дороги тянулись ввысь пышно разросшиеся деревья. Опавшие листья желтым ковром покрывали траву, а ветерок гнал их по дороге перед лошадьми. Изабелла и Сиганьяк, устав сидеть на скамейках фургона, время от времени выходили и сопровождали экипаж пешком. Матамор последовал их примеру и успел уйти своими саженными шагами далеко вперед. На гребне холма на фоне заката темнел его силуэт, словно вырезанный из черной бумаги и насаженный на его же рапиру. «Как могло случиться?» — спросил Сиганьяк, продолжая идти рядом с Изабеллой. «Что вы, обладая всеми достоинствами девицы благородного происхождения, скромностью, рассудительностью, а также изысканностью в речах, оказались связаны с этими комедиантами, людьми, несомненно, порядочными, но держащимися совсем иных привычек и правил?» «То, что мои манеры отличаются некоторым изяществом, вовсе не означает, что я какая-нибудь обездоленная герцогиня или королева, вынужденная ради пропитания подвязаться на подмостках. История моей жизни проста, и поскольку она тревожит ваше любопытство, я готова ее поведать. Не жестокость судьбы, не семейные бедствия и не романтические приключения привели меня в театр. Ничего подобного. Я в нем родилась. Иными словами, я настоящее дитя кулис. Колесница Фиспида — моя кочевая родина. Моя матушка, игравшая в трагедиях королев, была необыкновенно хороша собой. Она так сроднилась со своими ролями, что даже вне сцены не желала слышать ни о ком, кроме королей, принцев, герцогов и прочих вельмож, а свои мишурные короны и скипетры из золочёного дерева считала подлинными знаками власти и могущества. Выходя на подмостки, она так величаво драпировалась в бумажный бархат своих одеяний, что его можно было бы принять за подлинный королевский пурпур. Из гордости она упорно отвергала ухаживание тех ветропрахов, которые вечно вьются вокруг актрис, как мотыльки вокруг пламени свечи. Однажды некий предприимчивый фат повел себя с ней чересчур развязно. Тогда она выпрямилась во весь рост и, словно истинная Тамирида, царица Скифии, воскликнула таким властным и надменным голосом: «Стража, взять его!» что этот франт, опешив, бросился на утёк, забыв о своих домогательствах. В конце концов, слух о ее высокомерной неприступности, столь несвойственной актрисам, которым приписывают легкий нрав, дошел до одного очень знатного и могущественного вельможи. Но он по достоинству оценил это, рассудив, что отвергать сиюминутные наслаждения свойственно лишь глубокой и возвышенной душе. Он был молод, хорош собой, красноречив, настойчив и окружен ореолом знатности, соответствующей рангу театральной королевы. Оттого и принят был не сурово, а скорее благосклонно. И вот, одним словом, в этот раз королева не стала звать стражу, а плод их пылкой любви перед вами, барон. «Так вот где исток той несравненной прелести, которой вы так щедро наделены», — галантно воскликнул Сиганьяк. «В ваших жилах течет кровь высокородного аристократа, но и без вашего рассказа я готов был присягнуть, что так оно и есть». «Связь эта», — продолжала Изабелла, длилась намного дольше, чем обычные театральные интрижки. В моей матери принц нашел тот род верности, который проистекает не из корысти, а из любви и гордости. Она никогда ему не изменяла. К несчастью, государственные и династические соображения стали суровым препятствием для этой любви. Принцу пришлось уехать, возглавив одно из восточных посольств. А тем временем семья подыскивала ему невесту, не менее родовитую, чем он. Он всячески медлил и откладывал свадьбу, но все же был вынужден уступить, ибо знал, что не имеет права ради собственной прихоти прервать длинную вереницу предков, восходящую к Карлу Великому, и допустить, чтобы вместе с ним угас прославленный род. Моей матери предложили целое состояние, чтобы смягчить горечь неизбежного разрыва с возлюбленным. Эти деньги должны были обеспечить ей безбедную жизнь, а мне — содержание и достойное воспитание. Однако матушка даже слышать об этом не захотела. Она заявила, что ей не надобно денег без любви, и лучше уж принцу быть ее должником, чем ей оказаться у него в долгу. Здесь нечего удивляться, ведь она самоотверженно отдала возлюбленному то, чего он никогда не смог бы ей возместить. Ничего до, ничего после. Таков был ее девиз. Таким образом, она вернулась к ремеслу трагической актрисы, но с тех пор начала чахнуть и томиться, не имея утешения. И это продолжалось до самой ее безвременной кончины. Я осталась сиротой 8 лет. В те времена я играла детей, амуров и прочие мелкие роли, соответствовавшие моему росту и возрасту. Смерть матери я перенесла невообразимо тяжело, и вечером после ее кончины меня только силой заставили выйти на сцену, чтобы сыграть одного из сыновей Медеи. Позже жгучая скорбь сменилась печалью. Актеры и актрисы нашей труппы были ласковы и баловали меня, то и дело норовя сунуть в мою корзинку какое-нибудь лакомство. Блазиус, он уже тогда был в нашей труппе и казался мне таким же старым и сморщенным, как сейчас, занялся моим развитием. Он объяснил мне, в чем тайна стиха, показал, как надо говорить и двигаться на сцене, обучил меня декламации, выразительным жестам, мимике, словом, всем тайнам сценического мастерства, которым сам владеет в совершенстве. Наш педант — всего-навсего провинциальный актер, но он человек образованный, и когда-то был школьным учителем, пока его не уволили за пьянство. Мои товарищи по труппе, знавшие меня с колыбели, считали меня сестрой или дочерью, а всяких волокит я умела держать на должном расстоянии. Этому научили привратности кочевой жизни. Пожалуй, я и вне сцены оставалась верна амплуа простушки. А помните ли вы, Изабелла, имя той высокородной особы, которой обязаны своим проявлением на свет или... «Позабыли его?» — взволнованно спросил Сиганьяк. «Да, не позабыла, но открыть это имя, пожалуй, было бы небезопасно для меня», — ответила девушка. «Однако оно навеки запечатлено в моей памяти». «Нет ли у вас каких-либо доказательств его связи с вашей матушкой?» «Перстень с его гербом», — ответила Изабелла. «Это единственная драгоценность, подаренная им, которую мать сохранила после разрыва с возлюбленным. И то только потому, что значение этой вещи как фамильной реликвии далеко превосходило ее стоимость. Если хотите, я при случае покажу вам ее». Было бы чересчур утомительно следить за всеми этапами пути фургона комедиантов, тем более что двигался он довольно короткими перегонами и без особо примечательных происшествий. Итак, пропустим несколько дней и обнаружим наших героев уже в окрестностях Пуатье. Сборы от представлений здесь оказались крайне скудными, и для труппы настали нелегкие времена. Деньги маркиза де Брюера в конце концов иссякли, закончились и пистоли Сиганьяка, которые были истрачены на общие нужды. Три лошади пали в пути, и теперь вместо четырех крепких коней, резво тащивших фургон, в упряжке осталась одна лошадь. И какая? Жалкая кляча, чьей пищей служили будто бы не овес и сено, а обручи от бочек. До того ее ребра выпирали, ослабевшие мышцы болтались, словно тряпки, а шерсть под коленями топорщилась от мозолистых наростов. Хомут, под которым почти не оставалось войлока, до крови натирал ее загривок, а бока несчастной твари были иссечены бесчисленными ударами бича. Голова этой лошади была сущей поэмой о скорби и страданиях. Глаза прятались в глубоких впадинах, будто выдолбленных долотом. Скорбный взгляд этих, подернутых синеватой дымкой глаз, выражал беспредельную покорность. В нем можно было прочесть только полное равнодушие к побоям и сознание бесполезности каких бы то ни было усилий. Вот почему щелканье бича не способствовало было вернуть несчастной хотя бы искру жизни. Уши ее понуро висели, причем одно из них было рассечено пополам. Прядь пожелтевшей гривы запуталась в узде, натиравшей ремнями костлявые выступы скул. Тяжкое дыхание увлажняло ноздри, а нижняя губа от постоянной усталости брезгливо отвисла. Белая с рыжим крапом шерсть была вся в потеках пота, подобных тем, какие дождь оставляет на стенах домов. Трудно было вообразить более плачевное зрелище. Лошадь, верхом на которой в апокалипсисе является всадник смерть, показалась бы рядом с этим горемычным одром резвым скакуном. Поистине высшей милостью для нее было бы знакомство с живодером. И сейчас она брела, окутанная густым облаком пара, потому что воздух стал заметно холодеть. Теперь в фургоне ехали только женщины, а мужчины шли рядом с повозкой, чтобы не обременять и без того выдохшуюся клячу. Идти было нетрудно, даже опережая фургон, но все они хранили молчание и кутались в плащи, ибо могли обмениваться разве что неприятными мыслями. Барон де Сиганьяк совсем было впал в уныние и чуть ли не раскаивался в том, что покинул обветшалое жилище предков. Там он, правда, рисковал умереть с голоду, созерцая свой полустертый родовой герб над очагом, зато не подвергался бы превратностям жизни бродячих актеров. Он вспомнил о своем преданном Пьере, о коне Боярде, о Миро и Вильзевуле, о верных друзьях, деливших с ним одиночество. Сердце у него невольно сжималось, горло подкатывал колючий ком, предвестник слез. Но стоило барону бросить взгляд на Изабеллу, которая сидела в повозке, кутаясь в мантилью, и к нему снова возвращалось мужество. Девушка улыбалась. Казалось, все эти беды нисколько ее не печалят. Что значит телесные страдания и тяготы пути, если душа полна блаженства? Окрестный пейзаж также не радовал. На переднем плане корчились остовы истерзанных ветрами, искривленных и лишенных вершин старых вязов, чьи черные ветви чертили причудливый узор на фоне из желто-серого неба, покрытого низкими снеговыми тучами, сквозь которые с трудом пробивался тусклый свет. Далее простирались невозделанные пустоши, окаймленные у горизонта плешивыми холмами или ржавыми полосками лесов. Изредка над одинокой приземистой лачугой, укрытой за сплетенной из прутьев изгородью, поднимался столбик печного дыма. Влажная почва была изборождена словно шрамами, водоотводными канавами. В разгар весны эта долина, одетая зеленью, могла бы выглядеть привлекательной, но сейчас она была полна тоски и зимнего оцепенения. Время от времени на обочине возникала одинокая фигура изможденного поселянина в лохмотьях или старухи, горбящейся под тяжестью вязанки хвороста, что не оживляло ландшафт, а лишь подчеркивало его пустынность. Казалось, единственными бодрыми обитательницами этого края были сороки. Они во множестве прыгали в траве и на обочинах, держа хвосты торчком наподобие сложенного веера, перепархивали с дерева на дерево и оживленно стрекотали при виде фургона, будто обмениваясь впечатлениями о продрогших комедиантах. Бессердечным птицам не было дела до людских страданий. Пронзительный ветер свистел в ветвях, рвал тонкие плащи на плечах актеров, хлестал их лица, словно ледяными прутьями. Немного погодя, в этих вихрях закружились снежные хлопья. Их потоки взвивались, опадали, пересекались, но никак не могли улечься на земле. Настолько силен был ветер. Вскоре снег стал таким густым, что перед полуослепшими путниками возникла как бы завеса из белесого мрака. В непрерывном мельтешении снежинок даже самые близкие предметы расплывались и теряли подлинные очертания. «Надо полагать, небесная стрепуха ощипывает гусей и стряхивает на нас пух со своего передника», — заметил педант, который плелся позади фургона, чтобы укрыться от ветра. «Гусятина пришлась бы сейчас больше, кстати, чем перья, Я бы управился с ней даже без лимона и приправ». «Да хоть и без соли», — подхватил тиран. «Мой желудок уже и думать забыл об омлете, который я проглотил под именем завтрака». Сиганеку тоже пришлось укрыться за повозкой, и педант обратился к нему. «Нечего сказать, господин барон, разгулялась погодка. Мне жаль, что вам приходится делить с нами наши передряги, но метель — дело временное, и как бы медленно мы ни ползли, все равно приближаемся к Парижу». «Не так уж я изнежен, и какому-то снегопаду меня не испугать», — отвечал сиганьяк. «Но кто поистине заслуживает сочувствия, так это наши бедные спутницы, вынужденные терпеть лишения, сравнимые разве что с невзгодами, которые испытывают солдаты в походе». «Они к этому привыкли. И то, что показалось бы нестерпимым для светских дам и богатых горожанок, их почти не беспокоит». Метель, однако, усиливалась. Гонимая ветром, поземка белым дымом курилась над землей, задерживаясь лишь тогда, когда на ее пути оказывалась преграда. Откос, груда щебня, живая изгородь, насыпь у канавы. Там снег мгновенно скапливался и осыпался каскадом по ту сторону препятствия. А иногда, свиваясь в вихреватые жгуты, возносился высоко в небо и обрушивался оттуда сплошной лавиной, которую на земле разметывали во все стороны ураганные шквалы. Всего за несколько минут Изабеллу, Серафину и Леонарду замело снегом, хоть они и забились в глубину фургона и забаррикадировались тюками и сундуками. Ошеломленная яростью снежного бурана, лошадь, задыхаясь, едва-едва продвигалась вперед. Бока ее вздымались, как кузнечные мехи, копыта скользили на каждом шагу. Тиран шагал рядом, держа ее под усцы своей сильной рукой и не давая упасть. Педант, сиганьяк и скопен толкали фургон сзади. Леандр щелкал в воздухе бичом, пытаясь подбодрить несчастную клячу. Бить ее сейчас было бы бессмысленной жестокостью. Что касается Мутамора, то он приотстал и вскоре пропал из виду за снежной завесой. Из-за своей феноменальной худобы он был так легок, что не мог преодолеть силу встречного ветра, хоть и взял для этого по булыжнику в каждую руку, а также набил карманы камнями. Тем временем метель все больше свирепела, кружа вороха белых хлопьев и вздымая их вверх и вниз, словно пенящиеся волны. Она до того разбушевалась, что актеры, как не спешили добраться до ближайшего селения, все же вынуждены были в конце концов развернуть фургон против ветра. Впряженная в повозку кляча окончательно изнемогла. Ноги ее окостенели, мокрое от пота тело сотрясало крупная дрожь. Достаточно было еще одного небольшого усилия, и она рухнула бы бездыханной. И без того в ее ноздрях уже появились капли крови, а глаза заволокла тусклая пелена. Страх перед темнотой понять легко. Во мраке всегда таится ужас. Но белый ужас метели почти непостижим. Невозможно вообразить себе положение отчаяния того, в каком очутились наши бедные комедианты. Страдающие от голода, посиневшие от стужи, ослепленные снегом и затерянные на неведомой дороге среди головокружительных ледяных вихрей, пронизывавших насквозь их тощую одежонку. Пережидая снежную бурю, все они сбились в кучу под навесом фургона и жались друг к другу, пытаясь хоть немного согреться. Наконец, ветер начал утихать, и тучи снега, до сих пор носившиеся в воздухе, начали неторопливо оседать на землю. Все, куда ни взгляни, покрылось сплошным серебристо-белым саваном. «А где же наш Мутамор?» — спохватился педант. «Неужели ветер унес его обратно на Луну?» «В самом деле, что-то его не видно», — подтвердил тиран. «Может, он забился за какой-нибудь сундук внутри фургона? Эй, Мутамор, очнись, если не спишь, и отзовись!» Но Мутамор не откликался. Ничто не шевельнулось под грудой старых декораций. «Эй, Мутамор!» Трубно взревел тиран таким могучим басом, который мог бы разбудить семерых спящих отроков вместе с их собакой. «Мы уже давно потеряли его из виду», — заявили актрисы. «Метель слепила нам глаза, и мы не особенно беспокоились, потому что думали, что он идет вместе с вами за фургоном». «Странное дело, будь я проклят!» — фыркнул педант. «Лишь бы с ним не случилось какого-нибудь несчастья». «Скорее всего, во время бурана он укрылся за каким-нибудь деревом», — предположил Сиганьяк. «Надо немного подождать, и он, я уверен, в этом догонит нас». Решено было подождать с четверть часа, а затем отправиться на поиски. Дорога оставалась пустынной, а ведь на фоне такой ослепительной белизны человеческую фигуру легко было бы заметить даже в сумерках из большого расстояния. Декабрьская ночь, быстро наступающая после короткого дня, не принесла с собой полной темноты. Блеск снега боролся с мраком, и казалось, будто свет странным образом струился не сверху, а от земли. Горизонт был очерчен резкой белой полосой. Заснеженные деревья выглядели словно узоры на замерзших оконных стеклах, и шапки снега время от времени срывались с веток, не нарушая тишины. Это была картина, полная щемящей грусти. Где-то вдали завыла собака, будто в этих звуках стремилась выразить всю скорбность пейзажа, его безысходную тоску. Всякий знает, какое впечатление производит в ночной тишине этот надрывный вой. Животное, инстинктом тесно связанное с душой природы, нередко предчувствует грядущее несчастье и оплакивает его прежде, чем оно воплотится и станет явным. В этом погребальном вое звучит страх будущего и смерти, ужас перед непознаваемым. Ни один храбрец не может слышать эти вопли без невольного озноба. Вой постепенно приближался, и вскоре в глубине заснеженной пустоши уже можно было различить крупного черного пса, который сидел на снегу, вскинув морду к небесам, и словно полоскал себе горло этим жалостным стоном. «Должно быть, что-то худое приключилось с нашим бедным Матамором», — всполошился тиран. «Эта проклятая тварь недаром воет, она чует гибель». У женщин сжались сердца от мрачного предчувствия. Дуэнья осенила себя знаком креста, а Изабелла начала шептать молитву. «Надо отправляться на поиски, больше не теряя ни минуты», — решил педант. «Возьмем с собой фонарь, свет послужит ему путеводным маяком, если он сбился с дороги и заплутал в пустошах. В такую метель, когда все вокруг заслано белой пеленой, можно заблудиться в два счета». С помощью огнива был высечен огонь. Вспыхнул свечной огарок на дне фонаря. Огонек, скрытый вместо стекол за полупрозрачными роговыми пластинками, оказался достаточно ярким, чтобы его можно было заметить издалека. Тиран, педант и Сиганьяк отправились искать запропастившегося Матамора, а Скопен и Леандр остались охранять фургон и поддерживать встревоженных женщин. Общее гнетущее настроение усугублял проклятый черный пес, который все еще не унимался. А ветер вверху гудел, словно там катились по камням тяжелые телеги, битком набитые злыми духами. Буря успела замести все следы, сделав их неразличимыми, да и сама по себе ночная тьма затрудняла поиски. Иногда Блазиус опускал фонарь к самой земле, приметив какой-то смутный отпечаток в сугробе, но чаще всего это оказывался оттиск могучей ножищи тирана или конского копыта, а вовсе не след Матамора, который весил немногим больше птицы. Так они и прошли около четверти мили, размахивая фонарем, чтобы привлечь внимание исчезнувшего друга и выкрикивая во всю глотку «Матамор! Матамор! Матамор!». Но на этот призыв, подобный тому, с каким древние греки обращались к усопшим, прежде чем покинуть место погребения, ответом было только молчание. Иной раз какая-то пугливая птица взлетала с криком и, торопливо прошумев крыльями, исчезала в ночи. А внезапно Сиганьяк, обладавший исключительно острым зрением, различил под деревом какой-то смутный силуэт, напоминающий человеческий. Однако силуэт не двигался, выглядел неестественно прямым и зловеще неподвижным. Барон сообщил об этом своим спутникам, и они вместе двинулись в указанную им сторону. Это и в самом деле оказался несчастный Матамор. Он сидел, прислонившись к стволу старого дерева, а его вытянутые длинные ноги были наполовину занесены снегом. Рапира, его постоянная спутница, торчала под таким нелепым углом к его корпусу, что при других обстоятельствах это зрелище могло бы вызвать смех. Но сейчас актерам было не до смеха. Когда они приблизились к сидящему, тот даже не шелохнулся и не издал ни звука. Обеспокоенный этим, Блазиус направил луч прямо в лицо Матамору и едва не выронил фонарь, настолько поразило его увиденное. Все краски жизни покинули это лицо, сменившись восковой бледностью. Нос блестел, как слоновая кость, обтянутые мерзлой кожей виски запали. Иней блестел на бровях и ресницах, а широко раскрытые глаза остекленели. На кончиках усов образовались сосульки, оттянув их к низу. Смертное безмолвие сковало эти уста, скулы заострились, а очертания черепа проступили с пугающей ясностью. Однако это тощее и бледное лицо, на котором привычка гримасничать и бахваляться оставляла жуткие в своем комизме складки, не разгладились даже теперь. Такова горькая участь шута и комедианта. Сама смерть в его присутствии теряет величавость. Однако тиран все еще не терял надежды. Схватив Матамора за руку, он тряхнул ее, но, успевшая застыть, конечность упала с сухим костяным стуком, как рука деревянной марионетки, у которой порвалась нить, приводящая ее в действие. Театр жизни бедняга сменил на подмостке потустороннего мира. Упорствуя, тиран, все еще не желавший поверить в то, что Матамор окончательно мертв, спросил у Блазиуса, при нем ли его фляжка. Пропойца педант никогда не расставался с этой незаменимой вещью, и во фляжке, к счастью, еще оставалось несколько капель вина. Педант вставил ее в горлышко между синими губами Матамора, но стиснутые зубы и не подумали разжаться. Темно-красная влага потекла из углов его рта. Все стало очевидным. Биение жизни навсегда покинуло эту скромную оболочку. Ведь даже самый легкий вздох на таком морозе немедленно превратился бы в облачко пара, которое нельзя было бы не заметить. «Зачем тревожить эти бренные останки?» — печально проговорил Сиганьяк. «Разве вы не видите, что все кончено?» «Увы, да», — отозвался педант. «Несчастный не менее мертв, чем фараон Хеопс под своей пирамидой. Должно быть, он испугался метели и не в силах бороться с ветром укрылся за деревом. А поскольку на его теле не было и 2 унций жиру, он вскоре промерз до мозга костей. Чтобы иметь успех в Париже, он изо дня в день уменьшал рацион и отощал, как борзая после доброй охоты. Бедный мой Матамор, отныне и вовеки ты избавился от пинков, пощечин и колотушек, на которые обрекали тебя твои роли. Никто больше не станет смеяться тебе в лицо». «Но что же нам делать с его телом?» — вмешался тиран. «Не можем же мы бросить его у обочины на растерзание волкам, собакам и птицам, хотя поживы тут не хватит им даже на скудный завтрак». «Разумеется, нет», — кивнул Блазиус. «Он был добрым и верным товарищем, а поскольку весу в нем немного, ты возьмешь его за плечи, я за ноги, и вдвоем мы дотащим его до фургона. А завтра, как только рассветет, похороним со всеми почестями в каком-нибудь укромном уголке. Ведь нам, комедиантам, церковь закрыла путь на кладбище и лишила нас удовольствия покоиться в освященной земле. Мы, изрядно повеселившие на своем веку людей самого высшего сорта, осуждены гнить на свалках в компании с дохлыми псами и конской падалью. Господин барон, ступайте вперед и освещайте нам путь». Сиганьяк кивнул, выразив согласие. Оба актера наклонились, смахнули снег, саваном покрывавший Матамора, и подняли тело, более легкое, чем детский трупик. Затем они двинулись вперед, а барон шагал перед ними и светил фонарем. К счастью, в столь поздний час на дороге не было ни души. Это погребальное шествие могло бы неминуемо нагнать мистический страх на любого путника. Красноватый свет фонаря отбрасывал на снег длинные уродливые тени, и всякий заподозрил бы тут жестокое преступление или колдовство. Черный пес умолк, как бы завершив свою роль вестника беды. Гробовая тишина повисла над равниной, ибо снег имеет свойство поглощать звуки. Те, кто остался у фургона, первым делом заметили огонек, прыгавший и колебавшийся в руке у Сиганьяка, выхватывая из мрака окружающие предметы и придавая им самые неожиданные и порой пугающие очертания. Тиран и Блазиус, как бы связанные между собой телом Матамора, выглядели в этом освещении жутко и загадочно. Скопен и Леандр, подталкиваемые тревожным любопытством, заторопились навстречу скорбной процессии. «Ну как? Что с ним?» — обеспокоенно спросил Скопен, поравнявшись с товарищами. «С какой это стати Матамор у вас на руках и вдобавок вытянулся, будто проглотил свою рапиру? Он болен?» «Это не болезнь», — обронил Блазиус. «Наоборот, отныне его здоровье несокрушимо. Подагра, чахотка, лихорадка, простуды и желудочные колики больше не властны над ним. Он навсегда исцелился от той болезни, против которой ни один врач, будь он хоть Гиппократ, хоть Гален, хоть сам Авиценна, пока не нашел лекарства. Я говорю о жизни, которая всех и каждого неминуемо ведет к смерти». «Значит, он мертв!» С горестным изумлением вскричал Скопен, склоняясь к лицу покойника. «Вполне. Или как нельзя более, потому что окоченел он не только от смерти, но и от мороза», — ответил Блазиус со скрытой дрожью в голосе, которая обличала глубокое волнение, не соответствовавшее его иронии. «Он почил. Так будет вернее и больше соответствует духу трагедии», — добавил тиран. «Но, думаю, вам следовало бы нас подменить, потому что мы несем нашего Матамора уже давно и без всякой надежды на награду. Теперь ваш черед». Скопен заменил тирана, Ляндер Блазиуса, хотя обязанности могильщика были ему вовсе не по душе, и мрачный кортеж двинулся дальше. Через несколько минут он достиг фургона, стоявшего на дороге. Невзирая на стужу, Изабелла и Серафина спрыгнули с повозки, где осталась одна Дуэнья, сверлившая тьму своими совиными глазами. При виде Матамора, бледного, окоченевшего, с застывшей маской вместо лица, актрисы испуганно и горестно охнули. Из глаз Изабеллы скатилась пара слезинок, которые тут же замерзли на резком ночном ветру. Девушка сложила на груди свои прекрасные руки, покрасневшие от холода, и чистосердечная молитва за того, кто так внезапно был поглощен бездной вечности, вознеслась на крыльях веры в сумрачную небесную высь. Что было делать дальше? Положение становилось все более затруднительным. До селения, в котором актеры надеялись переночевать, оставалось не меньше 2 миль. Когда им удастся добраться туда, все дома будут уже на запоре, огни погашены, а жители улягутся спать. С другой стороны, невозможно было оставаться посреди дороги в лютом холоде, без топлива, чтобы развести костер, без пищи, чтобы подкрепиться, и ждать позднего в это время года рассвета в нагоняющем жуть обществе покойника. Решено было ехать на удачу. Часовой отдых и торба овса, подвешенная Скопеном к морде заморенной клячи, немного взбодрили ее. Лошадь ожила настолько, что, судя по всему, была способна одолеть расстояние до селения. Матамора уложили в глубине фургона и накрыли полотнищем занавеса. Актрисы уселись впереди, не без робости, ибо смерть человека, который еще совсем недавно беседовал с вами и забавлял вас, превращает его, если не в чудовище, то в некоего злого духа, от которого неизвестно, чего ожидать. Мужчины снова зашагали рядом с фургоном. Скопен освещал путь фонарем, в который вставили новую свечу, а тиран твердой рукой вел лошадь, держа под узцы, чтобы она не спотыкалась. Продвигался фургон не быстро. Дорога была трудная. Однако спустя 2 часа внизу, под крутым склоном, показались первые деревенские дома. Снег запорошил их до самых окон, но, несмотря на тьму, они отчетливо виднелись на фоне неба. Заслышав перестук конских копыт, местные собаки залились лаем и разбудили псов на окрестных фермах, разбросанных по всей равнине. Грянул слаженный хор собачьего поголовья со всей округи. Не мудрено, что к прибытию комедиантов вся деревня уже была на ногах. Головы в ночных колпаках торчали из окон и из приоткрытых верхних створок дверей, так что педанту быстро удалось договориться о ночлеге для труппы. Ему указали постоялый двор, вернее, покосившуюся лачугу, игравшую роль постоялого двора в этой деревушке, редко посещаемой путешественниками, которые обычно избегали здесь останавливаться. Находилась она на дальнем конце селения, и бедной кляче опять пришлось поднапрячься, но она уже учуяла конюшню и так усердствовала, что ее копыта даже сквозь слой снега высекали искры из булыжника. Наконец, Скопен, подняв фонарь, обнаружил над одной из дверей веточку астралиста, вроде тех, что обычно мокнут в церкви в чаше с освященной водой. Ошибки быть не могло. Этот символ гостеприимства мог означать только одно. Тиран забарабанил в дверь, и вскоре послышалось шарканье башмаков по ступеням. Сквозь щели в двери просочился красноватый свет. Створка распахнулась, И, заслоняя пламя сальной свечи высохшей рукой, в проеме возникла дряхлая старуха в рваном неглиже. Поскольку руки у нее были заняты, она придерживала беззубыми деснами край ворота грубой холщовой рубахи, пытаясь, очевидно, скрыть от нескромных взоров свои усохшие прелести. Впустив комедианта в кухню, эта старая ведьма поставила свечу на стол, поворошила золу в очаге, чтобы разбудить огонь, и вскоре от углей занялся ярким пламенем пучок хвороста. Потом она поднялась в свою спальню, чтобы надеть юбку и кофту. Толстый работник, протирая заспанные глаза грязными лапищами, отворил ворота, катил во двор фургон, выпряг лошадь и отвел ее в конюшню. «Но ведь не можем же мы бросить беднягу Матамора в конюшне, словно оленя, добытого на охоте», — проговорил педант. «Чего доброго, дворовые псы доберутся до него. В конце концов, он христианин, и мы не должны отказывать ему в ночном бдении над телом». Покойного внесли в дом, положили на стол, прикрыв для благообразия плащом. Складки ткани особенно резко подчеркивали неподвижность угловатого мертвого тела, а острый профиль Матамора казался еще более внушительным и страшным. Хозяйка постоялого двора, вернувшись, едва не упала в обморок при виде покойника, так как сочла его жертвой шайки разбойников, а комедиантов — свирепыми убийцами. Простирая дрожащие старческие руки, она принялась умолять тирана, которого приняла за главаря, сохранить ей жизнь и клялась даже под пыткой хранить тайну. Изабелла постаралась успокоить перепуганную женщину и рассказала, как было дело. Та, опомнившись, принесла еще пару свечей, зажгла их и поставила у изголовья покойника, согласившись бодрствовать над ним до утра вместе с тетушкой Леонардой. Оказывается, в своем селении она считалась непременной участницей всех похорон и до тонкостей знала все подробности траурных обрядов. Покончив с этим, комедианты перебрались в соседнюю комнату. Ужинали они без всякого аппетита, глубоко подавленные утратой верного товарища. Едва ли не впервые в жизни педант отставил недопитый стакан, хотя вино было весьма недурным. Случившееся явно поразило его до глубины души, ибо он был из той породы пьяниц, которые хотели бы быть похороненными под винным бочонком, да так, чтобы из крана беспрестанно капало в рот, а он бы только приподнимался в гробу да покрикивал: «Больше открой, больше!» Изабелла и Серафина прикорнули на тюфике за перегородкой. Мужчины улеглись на соломе, несколько охапок которой работник притащил из конюшни. Спали все беспокойно, с тяжелыми снами, и поднялись еще затемно. Пора было приступать к погребению Матамора. Ввиду отсутствия савана, Леонардо вместе со старухой-хозяйкой обернули тело обрывком декорации, изображавшей лес. Следы зеленой краски на ветхом холсте, на котором когда-то были грубо намалеваны стволы и ветки, казались в тот миг зеленой травой, рассыпанной вокруг покойного, зашитого и спеленутого, словно египетская мумия. Вместо носилок использовали широкую доску, уложенную на две короткие жерди, за концы которых взялись тиран, педант, скопен и леандр. Широкая мантия из черного бархата, усеянная мишурными звездами и полумесяцами и предназначенная для ролей чародеев, послужила пристойным погребальным покровом. Траурная процессия молча вышла через задние ворота постоялого двора в чистое поле, чтобы избавиться от любопытных взглядов и досужих толков поселян. Все торопились, чтобы как можно скорее достичь того клочка земли, который указала им хозяйка. Там Матамор мог обрести последнее пристанище, не вызвав ничьего недовольства. На этот участок обычно свозили павшую скотину, а также дохлых собак и кошек. Никто не счел бы его достойным для погребения человеческого существа, созданного по образу и подобию Божию. Но церковные предписания в те времена были суровы, и фигляр, недопущенный к причастию, не мог упокоиться в освященной земле. Для этого ему пришлось бы отречься от театра и его дел, принести покаяние и провести несколько месяцев в монастыре. Разумеется, Матамору такое и в голову бы не пришло. Вокруг начинало сереть. Утро, ступая по снегам, спускалось с холмов в долину. Холодный свет нехотя гнал ночную тьму. По бледному небу неслись рваные облака. Пораженный видом странного погребального кортежа, в котором не было ни креста, ни священника, и который вдобавок направлялся в сторону, противоположную местной церкви, поселяне, собиравшие хворост в кустарнике, застывали на месте с открытыми ртами, а затем провожали комедиантов подозрительными взглядами, полагая, что перед ними либо еретики, либо колдуны, либо иные нечестивцы. Впрочем, никто не решался произнести это вслух. Когда процессия оказалась довольно далеко от деревни, работник, тащивший на плече лопату, объявил, что они на месте и можно рыть могилу. Скелеты павшей скотины, занесенные снегом, усеивали здесь все вокруг. Плоть расклевали птицы и растащили бродячие собаки, оставив лишь голые черепа да остовы ребер, выглядевшие как веера, с которых сорвана бумага. Снег сделал их очертания еще более жуткими и причудливыми. Казалось, это останки доисторических чудовищ или тех тварей, на которых ведьмы отправляются на шабаши. Актеры опустили носилки на землю, и работник принялся усердно орудовать лопатой, выбрасывая на снег черные комья земли. Похороны зимой по-особому печальны. Мертвецы ничего не чувствуют, это очевидно, но тем, кто собрался у свежей могилы, всегда кажется, что бедным усопшим будет неописуемо холодно провести первую ночь в глубоко промерзшей земле. Тиран сменил слугу, когда тот запыхался. Могильная яма быстро углублялась. Она уже была достаточно широка и глубока, чтобы принять в себя тощее тело Матамора, как вдруг поселяне, столпившиеся неподалеку, принялись вопить. «Бей проклятых гугенотов!» Явно намереваясь наброситься на актеров. В их сторону полетело несколько камней, которые, к счастью, никого не задели. Сиганек в бешенстве обнажил шпагу и бросился к этим тупым мужланам, угрожая пронзить их одного за другим. На шум из ямы выбрался тиран, подобрав одну из жердей от импровизированных носилок, и принялся от всей души колотить тех, кто замешкался и не отступил от яростного натиска барона. Толпа вмиг рассеялась, вопя и сыпля проклятиями, после чего можно было завершить похоронный обряд. Опущенное на дно ямы тело Матамора, туго обернутое обрывком леса, больше напоминало не человека, а мушкет или аркебузу, упакованную в зеленую ткань, которую норовят спрятать подальше от чужих глаз. Когда первые комья мерзлой земли посыпались на жалкие останки актера, расчувствовавшийся педант не смог удержать слезу, скатившуюся с его пористого красного носа в отверстую могилу, как жемчужина. Вздохнув, он скорбно произнес вместо пространной надгробной речи: «Увы, бедный, бедный Матамор». Добряк педант и не подозревал, что в точности повторяет слова Гамлета, принца датского, сказанные им в ту минуту, когда он держал в руках череп Йорика, бывшего придворного шута. Однако в ту пору эта трагедия господина Шекспира, весьма известного в Англии поэта, пользовавшегося покровительством королевы Елизаветы, еще не была известна в этой части французского королевства. В считанные минуты могила была засыпана. Тиран присыпал ее сверху снегом, чтобы жители деревни не нашли ее и не могли надругаться над трупом. Покончив с этим, он произнес: «Делать нам тут больше нечего. Надо поживее убираться. Вернемся на постоялый двор, запряжем лошадь и отправимся в путь. Иначе эти дикари, чего доброго, вернутся с подкреплением и набросятся на нас. В этом случае вашей шпаги, барон, и моих кулаков окажется маловато, ведь 1000 пигмеев может одолеть любого великана, да и от победы над ними толку никакого, ни славы, ни прибыли. Допустим, вы проткнете с полдюжины олухов. Чести это вам не прибавит, а с мертвецами хлопот не оберешься. Тут тебе и причитания вдов, и вопли сирот, и прочие нудные каверзы, которыми пользуются крючкотворы-адвокаты, чтобы склонить на свою сторону судей». Труппа не замедлила последовать разумному совету. Часом позже, расплатившись с хозяйкой за ночлег и еду, актеры уже были в пути.